Она и сама была, как все старухи, что, сидя на пороге, роясь в собранной за день ерунде, разговаривают сами с собой и разбирают отбросы. Она часто видела и слышала таких старух по вечерам в улочках по соседству с театрами. Сейчас она говорила сама с собой, громко, словно обращаясь к кому-то на белой тахте в стиле ампир. Линия Мажино и Анджело Лин — линии наименьшего сопротивления. И засмеялась свои шутки, и вдруг почувствовала слезы на глазах, и расплакалась не на шутку. Затем взяла себя в руки. Лучше пойти в кино. Питер Пастмастер в тот вечер пригласил девушку в ресторан. Он выглядел очень элегантно и старомодно, в синем офицерском кителе и длинных брюках в обтяжку. Они обедали в новом ресторане на Джермин-стрит. Девушка была леди Мэри Медоуз, вторая дочь лорда Грантчестера. Присматривая себе жену, Питер ограничил круг своих исканий тремя девицами. Молли Медоуз, Сарой, дочерью лорда Флинтшира, и Бетти, дочерью герцогини Стельской. Молли уменьшительно ласкательная от Мэри. Поскольку он собирался жениться из старомодных династических побуждений, то и выбрать себе жену предполагал на старомодный династический манер среди еще уцелевших представителей олигархии Вигов. Собственно говоря, он не видел почти никакой разницы между тремя девушками и даже случалось обижал их по рассеянности, путая имена. Ни одной из них не обременял и фунт лишнего веса. Все были горячими поклонницами мистера Хемингуэя, у всех были любимые собаки со схожими различиями, и все они быстро смекнули, что лучший способ развлечь Питера — это дать ему повод похвастать своими былыми бесчинствами. За обедом он рассказывал Молли о том, как Безил выставлял свою кандидатуру на парламентских выборах, и как он, Соня и Алластер подложили ему свинью в его избирательном округе. Молли добросовестно смеялась, когда он описывал, как Соня бросила картофелину из мэра. Некоторые газеты не разобрались толком, как было дело, и написали, что это была пышка, объяснил он. «Весело же вы проводили время, — грустно сказала Мэри. Все это было и прошло, — чопорно сказал Питер. Правда? Но я надеюсь, что нет». Питер взглянул на нее с вновь проснувшимся интересом. Старые Бетти приняли в рассказ так, словно это была история о разбойниках с большой дороги, нечто чрезвычайно старомодное и затейливое. После обеда они пошли в кино по соседству с рестораном. Вестибюль был погружен в темноту, только в кассе слабо светилась синяя лампочка. Голос кассирши говорил из темноты. «За 3 шиллинга 6 пенсов мест нет. Много свободных мест за 5 шиллингов 9 пенсов. 5 шиллингов 9 пенсов сюда. Не загораживайте проход, пожалуйста». У окошка кассы происходила заминка. Какая-то женщина тупо смотрела на синий свет и твердила: «Мне не надо за 5 шиллингов 9 пенсов, мне надо за 3 и 6. За 3 и 6 нет, только за 5 и 9. «Как же вы не понимаете, дело не в цене. За 5 и 9 это слишком далеко, я хочу поближе, за 3 и 6». «Нет, за 3 и 6. Есть только за 5 и 9, отвечала девушка под синей лампочкой. «Решайте же, леди, скорее, — сказал солдат, стоявший за женщиной. «Она очень смахивает на миссис Лин, — сказала Молли. «Да ведь это Анджела и есть, — сказал Питер. Что с ней?» Анджела, наконец, купила билет и отошла от окошка, пытаясь разобрать в полутьме, что написано на билете, недовольно ворча. «Я же сказала, что это слишком далеко. Я ничего не вижу, когда сижу слишком далеко. Я же сказала, за 3 и 6. Она поднесла билет к самым глазам и, не заметив ступеньки, оступилась и села на пол. Питер подбежал к ней. «Анджела, что с тобой, ты не ушиблась?» «Со мной ничего, — отвечала Анджела, — как ни в чем не бывало, сидя на полу в полутьме».